Ніхто мене не любить, ніхто не обожає. Піду я на болото, наїмсі жабонят. Плаче девушка в автомате, куда зябкое платьецо. Вся в соплях и губной помаде, перепачканное лицо. Вся в соплях и губной помаде, перепачканное лицо. Что случилось? Да очень просто. Шла по улице ледяной. Срать хотела, да негде было, а кругом, блядь, хулиганьё. Срать хотела, да негде было, видит, будка вошла в неё. Села в будке, сняла трусишки и давай, блядь, дрыстать на пол. Только видно, перестаралась, обдрыстала себе подол. Обдрыстала, да испугалась, поскользнулась и хрясь на пол. Плачет девушка в автомате, пальцами закрывая нос. Вся в соплях и губной помаде, по ногам, блядь, течет понос. Вся в соплях и губной помаде, по ногам, блядь, течет понос. А ее, блядь, любимый парень ждет ее вот который час. Если б знал, что, блядь, с ней случилось, то повесился бы тот час. Если б знал, что, блядь, с ней случилось, застрелился бы, пидорас.